Глава 92. Сержант Рузвельт уже не надеялся на такой исход. Но оба его бойца, пораженные странным недугом, все же оклемались спустя 4 часа после прибытия. К счастью, за это время не поступало сигнала на немедленную отправку. И теперь можно было сказать, что его подразделение было готово полностью. Наконец пришел вызов на его личное устройство связи. «Слушаю, сержант Рузвельт». «Рузвельт, это командор». «Рад слышать вас, сэр». «Слушайте внимательно. Через 40 минут к вам прибудет челнок с пилотом. Он уверен, что вы полиция орбитальной службы, поэтому ни о чем с ним не разговаривайте. А если будет досаждать, посылайте подальше». «Понял, сэр. А он кто?» «В смысле?» «Ну, Канзас, Гоберли». «Местная разновидность Гоберли, но на обычного Гоберли не совсем похож. Впрочем, это уже не важно. Вы быстро погрузитесь в его челнок, и он спустит вас прямо на площадку практически в черте города Кеннерштадт». «Кеннерштадт? Это ж недалеко от того места...» «Да-да, именно там, где у вас по плану должен состояться перехват. Но появилась информация, что они приезжают на транспортный терминал в Южном районе. Они уже выехали, правда, с какой-то непонятной суетой и в сопровождении носильщиков. Но это сейчас не важно. По времени у вас будет зазор минут в 15. Поэтому постарайтесь сориентироваться максимально точно. Вся навигация у вас имеется». «Так точно, сэр. Навигация самая подробная». «У вас появляется шанс накрыть их разом прямо по прибытии, как в тире, понимаете меня? Без этих игр среди ранкотовых джунглей, где ваша задача усложнится». «Да, сэр, это было бы прекрасно». «Вот поэтому от площадки, куда вас посадят, вы должны бегом добраться до транспортного терминала». «Но как мы их определим?» «Они выйдут группой, их будет 6. При них будет тяжелая ноша, они везут оружие. Пока что имеется информация, что оружие у них в кофрах. Так что никак не перепутаете. 2 Гоберли, Канзас, 2 Суперколвера и варвар неизвестной народности». «А это еще кто?» «Это их командир». «Понятно». «Как только увидите что-то подобное, крушите их в мелкий порошок и быстро уходите. Тактика отхода отработана, надеюсь?» «Универсальная, сэр, ведь работать придется с колес». «И помните, кто там является главной целью. Отработайте по нему с гарантией». «Да, сэр, мы проверим». «Все, ждите шаттл». Связь отключилась. Сержант поднялся и вышел в основное помещение станции, где на полу в повалку отдыхали десантники. В том числе и те двое, которые тяжело перенесли доставку в скоростном глейдере. «Ну что, шалунишки, полагаю, теперь вы вспомнили, кто вы и откуда?» «Разумеется, сэр. Извините, что едва вас не подвели». «Кости болят?» «Терпимо, сэр». «Вы таки заставили нас понервничать. Еще немного и свалили бы без вас. Но теперь вы в порядке, и это радует. Итак, у нас менее 40 минут на сборы. Сейчас подойдет челнок, который доставит нас на поверхность. Как только шаттл сядет, прыгаем на травку и бегом летим к объекту, расположение которого я еще буду уточнять, когда сядем в челнок. Оружие должно быть тщательно проверено. Навесное оборудование присоединено, и чтобы работало без сбоев. Акция быстрая, поэтому выложиться придется по полной. Быстро работаем, потом отход». «А объект далеко от места посадки?» – спросил один из бойцов, уже подтаскивая к себе ранец. «Пока речь идет о сотнях метров. Предварительный лаг по времени – 15 минут от посадки до начала операции. Теперь посмотрите на свои навигаторы. Это квадрат 618. Там находится транспортный терминал, и туда должна прибыть наша цель. Чтобы не бегать за ними по джунглям, мы сможем решить все на месте». «О, это было бы здорово!» – воскликнул один из десантников. «Здорово! Но это произойдет в самом лучшем случае, если мы не проколемся. Все, осталось 30 минут. Начинайте готовиться. Проверьте фильтры на забрале и все коннекторы. Оснастка новая, малознакомая, поэтому нужно подстраховаться. Далее. Пилотировать шаттл будет посторонний. Для него мы какие-то полицейские. Ни в какие разговоры с ним не вступать. Будет задавать вопросы – посылайте подальше».